случай 16. Покинув промежуточную зону и прибыв в духовное пространство, к которому вы принадлежите, что вы делаете дальше? Я иду в школу со своими друзьями. Вы хотите сказать, что находясь в помещении некоего духовного класса? Да, мы там учимся. Я хочу, чтобы вы провели меня по этой школе, начиная с момента вашего прибытия, чтобы я мог понять, что с вами происходит. Начните с рассказа о том, что вы видите со стороны. Я вижу очень красивый древнегреческий храм с большими скульптурными колоннами, имеющий совершенно квадратную форму. Я узнаю его, потому что именно сюда я возвращаюсь после каждой своей жизни. Откуда в духовном мире классический древнегреческий храм? Я не знаю, почему он здесь. Разве что мне это представляется естественным, еще с того времени, когда я жила в Греции. Хорошо, давайте продолжим. Приходит ли кто-нибудь встречать вас? Мой учитель, Кэрла. Как она предстает перед вами? Я вижу, как она выходит из дверей храма и направляется ко мне, как богиня, высокая, в длинных струящихся одеждах, одно плечо оголено, волосы собраны в пучок и закреплены золотой пряжкой. Она подходит ко мне. Посмотрите на себя. Вы одеты в такие же одежды? Кажется. Кажется, мы все одеты одинаково. От нас исходит мерцающий свет, и мы можем меняться. Кэрла знает, что мне нравится, как она выглядит. А где находятся другие? Кэрла провела меня внутрь моей храмовой школы. Я вижу большую библиотеку. Небольшие группы людей тихо беседуют за столами. Это степенно, тепло, чувство уверенности и надежности, которое так знакомо мне. Выглядят ли все эти люди как взрослые мужчины и женщины? Да, но в моей группе больше женщин. Почему? Потому что именно это та валентность, которая их больше всего устраивает сейчас. Примечание. Слово «валентность», используемое данным субъектом для определения предпочтения в отношении пола, представляется странным выбором, однако оно отражает суть ситуации. В химии валентность является позитивным или негативным качеством, которое в комбинации с другими элементами дает пропорцию. Души в группах могут склоняться больше в сторону мужчин или женщин, или быть смешанными. Хорошо, что вы делаете дальше? Кэрла ведет меня к ближайшему столу, и мои друзья приветствуют меня. Ах, как хорошо снова оказаться здесь! Почему именно эти люди находятся с вами в этом храме? Потому что мы входим в одну и ту же учебную группу. Я не могу передать вам, как я счастлива, что снова с ними. Скажите мне, сколько вместе с вами людей в этой библиотеке? Около 20. Являются ли все 20 вашими близкими друзьями? Мы все близки. Я знаю их с незапамятных времен, но 5 из них – мои самые дорогие друзья. Все ли 20 человек имеют примерно одинаковый уровень знаний? Ну, почти. Некоторые продвинулись немного дальше остальных. Куда бы вы поместили себя в группе по уровню знания? Где-то посередине. А что касается обучения, где вы находитесь по сравнению со своими близкими друзьями? Ну, мы примерно на одном уровне. Мы много работаем вместе. Как вы их называете? У нас имеются прозвища друг для друга. Почему прозвища? Ну, чтобы обозначить нашу сущность. Каждый отражает какие-то качества земных вещей. Какое у вас прозвище? Чертополох. И это представляет какое-то ваше личностное качество? Я известна своими острыми реакциями на новые ситуации в своих жизнях и жизненных циклах. Как вы называете своего самого близкого друга и почему? Субъект тихо смеется. Спрей. Он в своих жизнях разбрасывается во все стороны, отдавая энергию так интенсивно и быстро, что она словно разлетается во всех направлениях, как брызги воды, которую он так любит на земле. Ваша семейная группа выглядит очень особенной. Пожалуйста, теперь объясните мне, что вы и ваши друзья на самом деле делаете в этой библиотеке. Я подхожу к моему столу, и мы все смотрим книги. Книги? Какого рода книги? Книги жизни. Опишите мне их поподробнее. Это книги с картинками, толстые, 2-3 дюйма толщиной, 5-7,5 сантиметров, и довольно большие. Откройте одну из книг жизни и объясните, что вы и ваши друзья за столом видите. Пауза, во время которой она соединяет и затем разводит в сторону руки, как если бы она открывала большую книгу. Здесь нет текста. Все, что мы видим, это живые картинки. Картины действий? Не такие, как фотографии? Да, они многомерные. Они движутся, смещаются из центра кристалла по мере изменения отражающего света. Итак, картинки не плоские, а движущиеся световые волны имеют глубину? Да, они живые. Расскажите мне, как вы и ваши друзья просматриваете эти книги? Ну, сначала, когда мы открываем книгу, она еще не сфокусирована. Затем мы думаем о чем-то, что мы хотим увидеть. Кристалл из темного становится светлым и настраивается. Тогда мы можем видеть в миниатюре все наши прошлые жизни и альтернативы. Как отмечается время в этих книгах? Рамками, страницами, время сжато книгами жизни. Я не хочу подробно останавливаться сейчас на вашей прошлой жизни, но загляните в книгу и расскажите мне о том, что вы видите. Недостаток самодисциплины в моей прошлой жизни, потому что это то, что у меня в уме. Я вижу себя умирающей в молодом возрасте в любовной ссоре. Мой конец был бессмысленным. Видите ли вы будущее жизни в книге жизни? Мы можем увидеть будущее и возможности, но только немного, в форме уроков. Главным образом эти варианты приходят позже, через других. Эти же книги в основном акцентируют внимание на наших прошлых действиях. Какое у вас впечатление об атмосфере, царящей в библиотеке вокруг вашей группы? О, мы все помогаем друг другу разобраться в наших ошибках. Наш учитель то приходит, то уходит, и поэтому мы все вместе изучаем и оцениваем принятые нами решения. Имеются ли в этом здании учебные комнаты для других групп? Нет, это здание для нашей группы. Поблизости имеются другие здания, где учатся различные другие группы. Примечание. Читатели могут обратиться к рисунку 1, круг Б, иллюстрирующему данный пример. Группы 3-4 на этой схеме представляют редко взаимодействующие друг с другом сообщества, хотя они находятся в духовном мире по соседству. Группы людей, обучающихся в тех зданиях, продвинуты больше или меньше, чем ваши? И то, и другое. Вам разрешено посещать эти другие здания? Есть одно, куда мы ходим регулярно. Которое? Место для новичков. Мы помогаем им, когда их учителя отлучаются. Это хорошо, когда ты кому-то нужен. В чем вы им помогаете? Выполнять их домашнее задание. Но разве не их гиды-учителя ответственны за это? Понимаете, учителя настолько ушли вперед в развитии. Наша помощь представляет ценность для этой группы, потому что мы можем обращаться с ними легко. Так вы немного занимаетесь обучением других душ? Да, но ни в каком другом месте мы этого не делаем. Почему? Почему более продвинутые группы не могут приходить в вашу библиотеку и время от времени помогать вам? Они не могут, потому что мы уже далеко не новички. Да и мы сами не слишком-то вмешиваемся в дела других. Если я хочу вступить в контакт с кем-то, я делаю это за пределами учебного центра. Вы можете перемещаться за пределами здания, если это не мешает другим душам в их учебных зонах? Мне больше нравится оставаться вблизи моего храма, но я могу поддерживать связь с кем угодно. У меня сложилось впечатление, что энергия вашей души ограничена этим духовным пространством, даже если ментально вы можете куда-нибудь отправиться. Я не чувствую ограничения. У нас множество комнат здесь, но не все меня привлекают. Утверждение субъекта 16 об отсутствии ограничений кажется противоречащим фактом наличия границ духовного пространства. Когда я только ввожу субъектов в духовный мир, их впечатления спонтанны, особенно что касается духовного порядка и их положения в сообществе душ. Хотя обычный средний субъект, когда мы говорим о жизни и работе, может рассказывать о закрытых, уединенных пространствах, никто не воспринимает духовный мир замкнутым. В ходе беседы большинство субъектов начинает вспоминать о том, что они могут свободно передвигаться в духовном мире и отправляться в открытые зоны, где души самых различных уровней обучения собираются вместе и отдыхают. В этих общих зонах души заняты различными видами деятельности. Некоторые довольно игривы и шаловливы. Например, более старые души могут дразнить молодых по поводу ожидающих их впереди испытаний и ловушек. Один субъект описывает это следующим образом. Мы подшучиваем друг над другом, как дети. Во время игры в прятки некоторые молодые могут заблудиться, и тогда мы помогаем им найти себя. Как мне рассказывали, иногда среди групп душ могут появляться гости, которые развлекают их или рассказывают истории, подобно трубадурам в средние века. Другой субъект упомянула, что ее группа любила смотреть на некого странного вида чудака, известного как юмор, который неожиданно появлялся и смешил их всем своими ужимками. Часто людям в состоянии гипноза трудно объяснить странный или необычный смысл различных аспектов их общения в духовном мире. Одно развлечение, о котором я слышал довольно часто, заключается в том, что души становятся в круг, чтобы создать большое единство и проецировать свою мыслительную энергию. И всегда здесь, как сообщают субъекты, присутствует связь с высшей силой. Некоторые люди описывают это так. Мыслительные ритмы приходят в такую гармонию, что в результате получается что-то вроде пения. Души могут также еще и танцевать, изящно и плавно. Когда души кружатся друг с другом, их энергии то смешиваются, то разделяются, создавая экзотическую игру световых и цветовых форм. В разгаре этих танцев могут также, как по волшебству, возникать и физические вещи, такие как святыни, животные, деревья, лодки или, например, берег океана. Все эти образы имеют особое значение для групп душ, как некие общие планетарные символы, которые усиливают позитивные воспоминания об эпизодах совместных прошлых жизней. Такого рода материальная репликация, воссоздание материальных объектов, не является проявлением грусти или тоски душ, желающих вернуться в физическое состояние. Это скорее радостное сопереживание тем историческим событиям, которые помогли им сформировать их индивидуальные личностные особенности. Эти мифические явления представляются мне ритуальными по своей природе, и в то же время они выходят далеко за рамки обычного ритуального действа. Хотя субъекты, находящиеся в гипнотическом состоянии, дают сходные определения функционального назначения того или иного места духовного мира, их конкретные образы в каждом из этих регионов могут различаться. Так, зону обучения, которую субъект 16 описывает как древнегреческий храм, другой субъект представляет как здание современной школы. Встречаются и более противоречивые описания. Например, многие субъекты, совершающие ментальные путешествия из одного места духовного мира в другое, рассказывают о том, что пространство вокруг них подобно замкнутой сфере, как это было в прошлой главе. Но затем они могут добавить, что духовный мир вовсе не замкнут, потому что он безграничен. Я думаю, нам следует помнить, что люди, находясь в трансе, имеют склонность воспринимать духовный мир сквозь призму впечатлений и опыта их сознательного ума на Земле. Немногие субъекты признаются после сеанса, что они не могут описать земными словами то, что они увидели в духовном мире. Каждый человек описывает опыт своей души в духовном мире на языке земных символов или образов, которые наполнены для него определенным смыслом. Иногда субъект может даже выразить недоверие тому, что он видит, когда впервые во время сеанса он оказывается в духовном месте. Это происходит потому, что критическая зона их сознательного ума не прекратила посылать им свои сигналы. Но в ходе сеанса люди быстро адаптируются к тому, что фиксирует их бессознательный ум. Когда я только начинал собирать информацию о духовных группах, основным критерием оценки у меня был уровень их знания. Но мне было достаточно трудно быстро идентифицировать пациента с помощью одного этого критерия. Субъект 16 пришел ко мне, когда я только начинал свои исследования жизни в духовном мире. Этот случай оказался для меня поворотным, потому что во время сеанса я узнал, что души можно различать и по цветам. До этого случая я не связывал описание цветов и оттенков, которые субъекты видели в духовном мире, с душами как таковыми. Мои пациенты сообщали о цветовых оттенках энергетической массы души, но я не придавал им особого значения и поэтому не задавал соответствующих вопросов. К тому времени я уже был знаком с эффектом фотографии Кирлиана и исследованиями в области парапсихологии, которые свидетельствовали о том, что каждое живое существо излучает свою собственную цветовую ауру. В своей человеческой форме мы, несомненно, имеем ионизированное энергетическое поле, окружающее и пронизывающее наше физическое тело, и скрепленное сетью пожизненных силовых точек, называемых чакрами. Поскольку о духовной энергии субъекты рассказывали мне как о движущей жизненной силе, то я допускал, что масса электромагнитной энергии, необходимой для удержания души на физическом плане, могла быть другого рода фактором, который и порождает различные земные цвета. Было также известно, что аура человека отражает мысли и эмоции, связанные с физическим здоровьем индивидуума. Я захотел узнать, имеют ли прямую связь эти личностные энергетические особенности, отражающиеся в ауре людей, с тем, что субъекты рассказывали мне о свете, исходящем от душ в духовном мире. Благодаря случаю 16 я понял, что излучаемый душой свет, воспринимаемый субъектами, не является белым. В умах моих субъектов каждая душа излучает определенную цветовую ауру. Данный случай помог мне понять значение этих проявлений энергии. Хорошо, давайте переместимся за пределы вашего храма знаний. Что вы видите вокруг? Людей. Большие скопища людей. Сколько их? Ну, они далеко, я не могу сосчитать. Сотни и сотни. Их так много. Чувствуете ли вы свою причастность к ним? Общаетесь ли вы с ними? Не совсем. Я не могу даже разглядеть их всех. Там какой-то туман. Но моя компания рядом со мной. Если бы я назвал вашу компанию, включающую в себя душ 20 первичной группы, то могли бы вы сказать, что сейчас вы общаетесь с вторичной группой душ, которая гораздо больше вашей первичной группы? Мы все общаемся, но не прямо. Я не знаю тех других. Различаете ли вы физические особенности этих других душ, так же, как и ваших друзей в храме? Нет, в этом нет необходимости. Здесь это более естественно. Я воспринимаю их всех просто как души. Взгляните со своего места на эти души. Как вы их видите? А какого они вам напоминают? Разные огни, движущиеся вокруг, как светляки. Можете ли вы сказать, держатся ли души, которые работают друг с другом, например, учителя и ученики вместе? Люди в моей компании, да, но учителя, если они не заняты тем, что помогают нам с нашими уроками, держатся вместе, отдельно от нас. Видите ли вы сейчас каких-либо гидов учителей? Некоторых да, их гораздо меньше, чем нас, конечно. Я могу видеть Кэрлу с двумя ее друзьями. И вы знаете, что они гиды, хотя не воспринимаете здесь никаких отличительных физических особенностей. Вы можете посмотреть на все это белые огни и просто ментально определить, какие из них являются гидами? Конечно, мы можем это, но они не все белые. Вы имеете в виду, что души не совсем белые? Это частично так. Наша энергия может быть более или менее яркой. Значит, Кэрла и двое ее друзей имеют различные оттенки белого? Нет, они вовсе не белые. Я вас не понимаю. Она и двое ее друзей – учителя. В чем разница? Вы хотите сказать, что эти гиды излучают энергию, которая не является белой? Именно так. Ну и какого же они цвета? Желтого, конечно. О, значит, все гиды излучают желтую энергию? Нет. А как же? Учителем Кэрлы является Вэлэй. Он излучает голубой цвет. Мы видим его здесь иногда. Хороший малый, очень умный. Голубой? Как это может быть? Вэлэй имеет светло-голубой цвет. Я немного растерян. Вы ничего не говорили о другом учителе по имени Вэлэй, который является частью вашей группы. Вы не спрашивали меня. Так или иначе, он не в моей группе. И Кэрла тоже. У них свои собственные группы. И у этих гидов желтая и голубая аура? Да. Энергии каких еще цветов вы видите вокруг себя? Больше никаких. Почему нет красных и зеленых оттенков энергии? Некоторые имеют красноватый цвет, но зеленых огней нет. Почему? Я не знаю, но иногда, когда я смотрю вокруг, Это место кажется расцвеченным, подобно рождественской елке. Мне интересно побольше узнать о Вэлэе. Имеет ли каждая первичная духовная группа по два гида-учителя? Ну, по-разному бывает. Кэрла учится у Вэлэя, поэтому у нас два. Мы мало его видим. Кроме нас, у него есть и другие группы. Итак, Кэрла занимается вашим обучением, хотя сама является ученицей. Она достаточно продвинута для меня. Хорошо, но не могли бы вы помочь мне разобраться в системе цветовых соответствий? Почему энергия Кэрлы излучает желтый цвет, а энергия Вэлэя – голубой? Это просто. Вэлэй превосходит всех нас в знании, и он излучает более глубокий, темный свет. Указывает ли голубой оттенок по сравнению с желтым или чисто белым на определенную разницу между душами? Я и пытаюсь вам это объяснить. Голубой глубже, чем желтый, а желтый более интенсивен, чем белый. Ваш оттенок зависит от того, насколько далеко вы продвинулись. А, тогда значит свечение Вэлэя менее яркое, чем у Кэрлы, а ее свечение менее ярко, чем ваша энергия, потому что вы ниже ее по развитию. Намного ниже. У них обоих более интенсивный и устойчивый свет, чем у меня. И как желтый цвет Кэрлы отличается от вашего белого, если рассматривать степень продвижения души? Мой белый цвет приобретает красноватый оттенок. В конечном итоге у меня будет светло-золотистый цвет. Недавно я заметила, что желтый свет Кэрлы становится более темным. Я этого ждала. Она обладает большим знанием и такая опытная. На самом деле, значит, она в конечном итоге поднимет свою энергию до уровня, соответствующего темно-синему цвету? Нет, сначала до голубого. Это всегда происходит постепенно, по мере того, как наша энергия сгущается. Итак, эти три основных цвета, белый, желтый и синий, представляют этапы развития души и визуально воспринимаются всеми душами? Да, и изменения происходят очень медленно. Посмотрите вокруг еще раз, равномерно ли представлены цвета среди душ на этом участке. Нет, в основном белые, немного желтых и совсем мало синих. Благодарю вас за ваше объяснение.